Производство сельскохозяйственных продуктов в Германии. Противоположность сложившемуся повсюду мнению, снабжение Германии продуктами питания осуществлялось главным образом за счет продукции, произведенной на территории самой Германии. По расчетам профессора Вермана, доля ввоза продуктов питания в общем сельскохозяйственном производстве Германии в границах на 1 сентября 1939 года составляла в процентах 1938-39 год 9,8%, 1939-40 год 7,5%, 1940-41 год 8%, 1941-42 год 10%, 1942-43 год 14,8%, 1943-44 год 12,9%. Из этих цифр еще яснее, чем из сказанного выше, у производительности оккупированных районов видно, что снабжение Германии продовольствием осуществлялось главным образом за счет внутренних средств, а не за счет ввоза. При этом следует учесть, что количество людей, которых нужно было снабжать, увеличилось с 79,2 миллиона в 1938-39 году до 88,8 миллиона человек в 1943-44 хозяйственном году, и что, следовательно, к концу войны нужно было снабжать продовольствием на 10 миллионов человек больше, чем в начале войны. Тому, что уровень снабжения продовольствием населения и армии не снижался вплоть до самых последних бурных недель войны, способствовало главным образом то, что сельскохозяйственное производство в центральных районах Германии удалось удержать примерно в рамках мирного времени. Таблица. Сбор урожая в войнах 1914-1918 и 1939-1945 годов. В процентном отношении к среднему урожаю довоенного времени. Территория Германии в границах 1939 года. По подсчетам профессора Вермана. Первая колонка. Год. Вторая колонка. Количество зерна. Третья колонка. Количество картофеля. Четвертая колонка. Количество сахарной свеклы. 1908-1913, среднегодовой, соответственно, 100-100-100. 1914 год, соответственно, 98-99-110. 1915 год, соответственно, 80-118-67. 1916 год, соответственно, 80-55-66. 1917 год, соответственно, 56-76-64. 1918 год, соответственно, 64-64-60. 1935-1938, среднегодовой, соответственно, 100-100-100. 1939 год, соответственно, 104-105-126. 1940 год, соответственно, 90-106-122. 1941 год, соответственно, 84-88-119. 1942 год, соответственно, 86-101-120. 1943 год, соответственно, 92-75-117. И 1944 год, соответственно, 78-80-100. Конец таблицы. Эта таблица показывает, что снижение волового сбора главных сельскохозяйственных культур первые 4 года войны происходило значительно медленнее, чем в 1914-1918 годах. Уменьшение волового сбора зерновых в 1941 и 1942 годах и картофеля в 1943 году объясняется главным образом неблагоприятными условиями погоды. Поддержать производство сельскохозяйственных продуктов на указанном уровне было возможно лишь благодаря тому, что даже в ходе войны в сельском хозяйстве сохранилось достаточное количество рабочей силы и средств производства. Благодаря использованию иностранных рабочих и военнопленных на сельскохозяйственных работах серьезного недостатка в рабочей силе никогда не наблюдалось. Лишь к концу войны стала ощущаться нехватка в руководителях сельскохозяйственных производств. выпуск машин и инвентаря не был снижен вплоть до 1943 года. Тракторный парк увеличился с 70 тысяч машин в конце 1933 года до 140 тысяч машин в конце 1944 года. Производство запасных частей для сельскохозяйственных машин было обеспечено вплоть до самого конца войны. Сырье, необходимое для изготовления сельскохозяйственных машин и запасных частей, распределялось самим Министерством продовольствия, которое, являясь единственным органом, имевшим правильные данные о потребностях сельского хозяйства, могло направлять усилия промышленности на покрытие самых необходимых статей спроса. Удовлетворение потребностей сельского хозяйства в минеральных удобрениях было также, за исключением фосфатов, вполне достаточным. Еще в 1943 году на каждый гектар обрабатываемой площади имелось в распоряжении в килограммах следующее количество минеральных удобрений. В скобках цифры на 1917-1918 годы даны в скобках. Азота 12,9 в скобках 3,1. Калийных солей 30,8 в скобках 26,5. Фосфатов 10,3 в скобках 11,4. Решающим для поддержания уровня производства сельскохозяйственных продуктов наряду с относительно достаточным снабжением азотом было сохранение скота как производителя естественных удобрений. Однако ввиду некоторых обстоятельств поголовье свиней, например, все же сократилось с 27 миллионов голов 1938-1939 году до 18,6 миллиона голов в 1943-1944 году. Поголовье крупного рогатого скота, наоборот, почти не уменьшилось и составляло 23,25 миллиона голов по сравнению с 23,8 миллиона голов в 1938-1939 хозяйственном году.